Глава 5. На одной из центральных скамей просторного амфитеатра они сидели рядком и дослушивали лекцию. Помимо них, в аудитории было не меньше сотни людей разных рас, возрастов и пола. Кафедра освещалась солнечным светом посредством сложной системы зеркал. И немолодой оратор с орлиным профилем и сидеющими пружинками коротко остриженных волос проникновенно рассказывал: «Если вы, меняя что-то в настоящем, теплите надежду, что тем самым измените свое будущее, вы очень глубоко заблуждаетесь. Одна из самых изощренных сетей, наброшенных на вас системой, дабы держать в подчинении, это время. Правильнее сказать, ваше ощущение временного потока. На самом деле, времени во Вселенной нет, и только особый генный имплант делает для вас время существующим. Поэтому настоящие изменения возможны в сетях системы только через партизанскую войну со временем. А что лучше всего подойдет на роль партизана, как не ваше прошлое? Оно ведь уже как бы случилось. Сознание считает его незыблемым и отпечатанным в ячейках памяти. Воспользуйтесь этим. Не меняйте свое настоящее. Меняйте в настоящем свое прошлое. Осознавайте его, вспоминайте его, переосмысливайте. Только так вы добьетесь прогресса в саморазвитии. Измененное прошлое способно пробудить вас, и именно оно способно изменить то пространство, в которое вы попадете в будущем. Это будут особые места, места силы. Они сделают вас мудрыми и могущественными». Лекция была действительно увлекательной, даже с точки зрения Валиэль, уютно расположившейся между двух медведей. Однако от ее чуткого внимания не ускользнуло, что Махарадж хоть и слушает внимательно, но то и дело косится на изящную фигурку девушки из куретов, сидящей в первом ряду и одетой богато по местной моде. «Что, симпатичная, да?» Валиэль ехидно ткнула локтем медведя. «Даже философам не чуждо приземленное. Ой, прости, в данном случае оперенное». «Да ладно тебе», — улыбнулся каламбуру Махарадж. «Она и впрямь милая. Но ты обрати внимание, как роскошно одета. Думаю, если она не служит в ратуше, а там я ее сегодня не видел, то, может, во дворце Дайбуцу. Смогу вот познакомиться, и она мне поможет встретиться с царицей». «Коварный план!» — картинно нахмурилась Валиэль. «И у тебя все шансы. Уверена, этой птичке импонируют умные. Не зря же она тут сидит». «Вот и проверим», — улыбнулся Махарадж. Он встал со скамьи и направился вниз по рядам, потому что лекция подошла к концу, и слушатели могли расходиться. Валиэль с Карлом решили дать брату возможность самостоятельно притворять свои планы в жизнь, а сами направились к музею, где Пьер должен был, захватив с собой Роланда, через час все четверо уже поднимались по широким мраморным ступеням к начальному залу станции музея. Карл при этом взахлеб рассказывал, как за день до их прибытия он добрался до военной академии, на площади перед которой стоит памятник в виде 12-метрового человекообразного, хотя и очень уж многорукого, колосса, и что он, глядя на этот памятник Гекатанхейру, на миг поймал смутное видение из того времени, когда подобные боевые машины, оставленные Айнурами нашей планете на крайний случай, были, по просьбе светлых богов, выпущены Гаоей из своих недр и вышли против непобедимой доселе армии титанов-нефилимов. У него тогда словно промелькнуло перед глазами, как они, шагая сквозь дым и разрывы энергетических снарядов врага, вели ответный шквальный огонь из всех орудий, а в ближнем бою рубили и рвали на части чудовищное потомство павших ангелов, желавших добраться до межпространственных врат Вавилонской башни, чтобы незаконно покинуть поверхность планеты, минуя энергетический карантинный кокон вокруг физических границ Солярии. И слушая рассказ брата, Валиэль, Роланд и Пьер будто сами начали видеть те далекие картины. Ведь в каждом из младших, в глубинах памяти духа, навсегда запечатлены отблески воспоминаний о той великой и страшной битве древних и старших волчьего племени. Чтобы обойти музей, в котором они оказались полностью и лишь на минуту задерживаясь у каждого экспоната, понадобилось бы больше недели. Поэтому прозорливые его создатели предусмотрительно разместили не только множество точек питания и комнат отдыха, но и небольшую монорельсовую сеть, по которой можно быстро перемещаться между отдаленными секциями в удобных кабинах с мягкими креслами, а также несколько дюжин просторных лифтов. В одну из транспортных кабинок и сели наши экскурсанты, ознакомившись при входе с картой музея и избрав зал известных науке живых созданий отправной точкой своего похода. Увиденное в первом зале всех четырех чуть не оставило заиками. Огромное помещение заполняли сотни детально и максимально достоверно воссозданных скелетов, чучел и даже восковых имитаций сотен видов животных, птиц и рыб. Часть ныне вымерших, часть здравствующих, но и тех видов существ разумных, что давно уже были во всем мире причислены к сказочным бестиариям. Здесь были скелеты и восковые фигуры всех представителей народа альвов, от кентавров до дриад, причем начиная с их первых тел, в которых они некогда ступили на поверхность нашей планеты, пока по их венам текла еще голубая, богатая медью, как и их родная Эя, кровь. Рядом то же самое про крылатый народ Курии. Фигуры в полных доспехах, напоминающих русские самовары, стояли длинной шеренгой, сияя острыми клювами и начищенными до зеркального блеска мечами и щитами. Были здесь представлены и те существа, что были чужды нашему миру и принесли ему немало бед. Хмуро смотрели трое паладинов на воссозданные образы представителей горгулянской расы, щерящиеся острозубыми пастями. Их паладины помнили хорошо. Помнили остроту когтей и зубов рептилоидных цепных псов, идущих в наступление неисчислимой зеленой волной. Помнили, как рвали своими клыками эти мерзкие чешуйчатые тела, разбрасывая их кости по полям сражений, кипящих всего каких-то 4 века назад во многих уголках Гаои. Те самые кости, из которых со временем английские археологи наделают свой любимый и самый изученный вид хищных динозавров – велоцирапторов, единственных совершенно ненужных в пищевой цепочке реальных динозавров, обитавших тут в глубокой древности. А вот и закованный в броню и вооруженный длинным мечом с волнообразным лезвием горгулянский офицер застыл, оскалив свое покрытое роговыми наростами рыло. И рядом с ним, как насмешка, еще одно из созданий богов системы Меру. Крохотная фигурка гуманоида с большой головой в облегающем комбинезоне из ткани, буквально поглощающий свет. Это только в 20 веке образ серого головастого инопланетянина является самым узнаваемым и вселяющим страх в подсознание жертв похищений с летающих тарелок. А на самом деле это была бесполая раса, выведенная Ану лишь для обслуживания космических станций и не способная к жизни вне их пределов. Были в этом зале и грифоны – удивительные и прекрасные существа, история чьей планеты закончилась так печально, но чей образ навсегда остался в сказках, легендах и геральдике, в том числе последних оплотов Орды. Пожалуй, чтобы перечислить все экспонаты только этого раздела музея, понадобилась бы отдельная книга. Но как не рассказать о моменте, когда наши экскурсанты оказались лицом к лицу, вернее, к морде, огромного волка с бурой шерстью, застывшего, будто перед могучим и молниеносным прыжком. Этот экспонат стоял последним в ряду из нескольких куньих. И этот вид, который позже назовут Canis Dirus, был одним из тех, в коих Пьеру и Валиэль посчастливилось в последний раз ступать четырьмя могучими лапами по лесам, степям и дорогам Мидгарда. Валиэль тихо приобняла брата, а он положил ей голову на плечо. И так они простояли, молча и неподвижно, несколько минут. «Быть может, однажды, брат», — наконец промолвила девушка. «На все воля богов, и матери, сестра, и прошлое в прошлом. Я уже почти смирился с необходимостью жить человеком, но я не забыл». «Мы не забыли». Валиэль рефлекторно напрягла кисти рук, но не сжав кулаки, как люди, а выгнув чуть вверх и назад, словно готовая вонзить когти в жертву охоты или врага перед ней. «Мы помним. Мы всегда будем свободны помнить». Пьер положил свою ладонь ей на руку, успокаивая. «И все же я верю, что, может быть, однажды они вернут нам наши шкурки». Пьер встретился взглядом с Валиэль, и несколько мгновений она смотрела не на голубые, его человеческие, а на желтые волчьи глаза, горящие, подобно янтарю на солнце, смотрящие на нее сквозь сотни лет, сквозь такой густой туман времени. «Вы до закрытия ностальгировать будете». Бас Карла прервал лиричную сцену. «Я вас неделю тут ждал, чтобы вместе в этот музей пойти. Имейте совесть». Вчетвером они хорошенько пообедали в одном из буфетов, а потом, из-за настойчивости Роланда, отправились в оружейную экспозицию. Количество выставленных здесь орудий войны хватило бы, пожалуй, для сражения небольшой армии. Хотя такая армия выглядела бы весьма эклектично, учитывая огромную разницу технологий и внешних особенностей между некоторыми экспонатами. Конечно же, больше всего было холодного и стрелкового оружия, искусность владения которыми ценилась воинами всех эпох и среди полудиких племен, и среди народов, которые уже успели познать космические битвы. Здесь были луки из китового уса индейского племени тлинкитов, украшенные резьбой, изображавшей тотемы ворона и волка, и тяжелые прямые мечи первых японских гвардейцев царицы-колдуньи Химико. Трофейное оружие поверженной армии горгулянцев тоже присутствовало. Вы и сами знаете, как оно выглядит. Странной формы шипастые мечи и кинжалы, волнообразные или имеющие несколько ответвлений от основного клинка лезвия. И те самые, что современные археологи так любят называть ритуальными. Однако самым интересным экспонатом, пожалуй, был доспех Ану. Удивительно легкая и прочная кольчуга, состоящая из множества модульных сегментов и спроектированная таким образом, что в нее можно было при желании облачить существо совершенно любой морфологии тела, хоть волка, хоть кентавра, хоть слона. И наша компания, любующаяся артефактами далеких времен, знала о нем не понаслышке, ведь когда-то и некоторым из волчьего племени выпадала честь идти в бой в этой защите. Добрых пару часов они потратили на то, чтобы с любопытством изучить удивительные образчики мастерства народа Дворч, миниатюрных и не очень механизмов, в которых гениальность использования знаний о свойствах металлов и механики граничило с магией. Но самым любопытным и в то же время окруженным ореолом чего-то зловещего экспонатом во всем музее был хрустальный череп атлантов. Он лежал на невысоком мраморном постаменте в зале памяти о великой титаномахии. Об этих артефактах, технологии павших ангелов, большей частью канувших в океан вместе с Атлантидой, младшие волки до того лишь слышали в теории, поэтому теперь любопытно, но с опаской рассматривали скалящуюся мертвую голову из горного хрусталя. Один из работников музея подошел к ним, чтобы объяснить, что же это на самом деле такое. «Такие приборы в форме черепа», – лекторским тоном декламировал он, – «павшие ангелы использовали как средство дистанционной связи со своими колониями в Южной Америке, а позже и с полками своей титанической армии. Ангелы могли усилием воли даже на очень больших расстояниях заставить такой череп буквально говорить. Обратите внимание, этот экземпляр – настоящий подлинник и имеет характерное отличие от множества поздних подделок. Смотрите, его нижняя челюсть подвижна, а внутри самого черепа очень сложная система из множества маленьких трубочек и маховиков, вырезанных внутрицельного куска особой породы горного хрусталя. Нечто вроде имитации голосового аппарата. Даже сейчас, если дунуть в открытый рот черепа, то можно... Любопытный Пьер уже с усилием дул в разверстую хрустальную пасть, пока все не услышали, как из недр оживленного черепа раздаются приглушенные шипящие звуки, похожие на бормотание. «Жуть какая!» – передернула плечами Валиэль. «Темное наречие, придуманное для своих сынов павшими», – попробовал продолжить гид. «Вы слышите его искаженное эхо?» Но паладины уже покидали этот уголок выставки, ведомые Валиэль. «Я уже насмотрелась на сегодня достаточно чудес. Давайте, парни, двигать к выходу. Чую, что Герри уже ищет нас». «Ты всегда чуешь лучше всех, когда он нас ищет», — усмехнулся Роланд. «Если б ты пожил в одном из воплощений его сыном, тоже, наверное, чуял бы». Девушка задрала нос, играя образ гордячки. Хотя в памяти пронеслись годы странствий по Японии и сотни битв, в которых ее отец-самурай, изгнанный из дворца Сёгуна, сначала мстил обидчикам, потом защищался от посылаемых ими убийц синоби, а в конце концов просто обнулил весь клан, строивший козни против его семьи. А она тогда в теле маленького мальчика рассматривала мир из бамбуковой коляски сквозь десятки падающих тел врагов чаще, чем иным образом. «Я помню эти славные охоты». Пьер словно почувствовал видение памяти сестры. «Мы с Тайрой помогали тогда Герри добраться до семьи племянника Сёгуна. Вот же напряженными были последние наши деньки. Не твои, конечно. Тебя-то, карапуза, Тайра увезла и отдала голландцам, чтобы отвезти из Ниппона в Европу». «Ладно тебе, Гаймон», — Валиэль уже успокоилась. «Давай не будем ворошить кровавое время тех междоусобиц и хаоса в стране прекрасной сакуры и ароматного чая». Когда квартет, шумно обсуждающий увиденное в музее, вышел на свежий воздух, последние отблески заката уже скрылись за городскими крышами. У подножия лестницы их ждал Махарадж. Он стоял с блаженным выражением лица, прижимая к груди стопку каких-то бумаг. «Ну, как успехи, Лавелас? Это что у тебя за листочки? Никак обещание вечной любви и верности к возлюбленной в 10 экземплярах?» — пошутила Валиэль, игриво пытаясь выхватить один листочек из медвежьей лапищи. «Скажешь тоже». Махарадж млел и цвел одновременно. «Это рисунки. Я ей стихи читал, а она их на ходу прямо зарисовывала. Такая чудесная девушка оказалась, образованная, очень милая. А по делу выяснил чего?» Карл немного приземлил уже почти воспарившего над землей брата. «А, ну да, конечно. Она действительно служит во дворце. Более того, она одна из фрейлин Аласинды. Но я не стал сразу продавливать свою тему. Зачем казаться навязчивым? Мы общались несколько часов, гуляли и... договорились еще раз завтра встретиться, к вечеру». «Да уж, так себе из нас с тобой разведчики», – рассмеялся Карл, хлопая слегка смущенного брата по спине. «Зато мы сильные и выносливые. Много чего вынести можем, если надо». Роланд решил высказаться в защиту медвежьего племени. «Ну хватит уже. Ребячество, честное слово». Неожиданно раздался громкий голос с подветренной стороны, и его невозможно было спутать ни с чьим другим. Все обернулись и увидели в 5 метрах от них, со скрещенными на груди руками, в широкополой шляпе и высоких кожаных сапогах, живое воплощение духа, от которого все они когда-то были рождены. Опять подкрался незаметно, завистливо мелькнуло в голове Пьера. А Карл уже преодолел расстояние до Герри, чтобы обняться. В этом воплощении для обоих это была первая встреча. Мы вместе направились в щит Ареса, где заблаговременно Мунин забронировал для нас несколько смежных номеров, за что я был ему сейчас особенно признателен. Гостиница находилась не в самом центре шумного города, а не очень далеко от окраины. Смутное ощущение, родившееся во мне на обратном пути от особняка Кухулина, заставляло изменить часть первоначальных планов. Наутро я хотел уйти из города, по крайней мере, на несколько дней, о чем и известил моих ребят по дороге до места ночлега, чем вызвал бурный поток вопросов и протестов. «Надолго уйти?» Валель казалась ошарашенной. «У меня завтра свидание», — расстроился Махарадж. «Только прибыли и снова в путь», — прокряхтел Роланд. «А я не могу», — Карл развел руками. «Я вчера познакомился с одним профессором, и он меня попросил в его академии прочитать лекцию по нашим северным походам на драккарах к берегам Гренландии и Америки. Назначено на завтрашний полдень. Соберется больше 1000 абитуриентов». Смолчал только Пьер, пристально глядя на меня, чтобы я прочел его мысли. «Как скажешь, надо, значит надо». Я подмигнул ему, а остальным ответил на все разом. «Прогуляемся в сторону Килиманджаро. Постреляем дичи на природе. Не более недели потратим. Свиданки откладываем. Успеется еще. Я сам уже 2 месяца без близости. Лекцию надо провести, раз обещал. Остальные высыпаются. А с утра снаряжаемся и в путь. Первый день будет длинный пеший переход. Хочу уйти как можно дальше. И не спрашивайте, почему, зачем. У меня нет ответа. Даже самому себе».